1 декабря. Позже. Сказал всем, что хочу побыть один. И никто не сунулся задавать мне эти глупые вопросы. Что случилось? Ты в порядке? Что-нибудь не так? Все просто кивнули и позволили мне молча, ничего не объясняя, уйти во второй номер. Мы еще не обсуждали, кто и где будет спать. Вошел в пустой номер. Включил лампу в изголовье застеленной кровати и, не снимая кроссовок, лег на покрывало. Не хотелось двигаться, не хотелось дышать. Меня укрыла серая зыбкая апатия. Я устал думать, устал идти. Хотел стать легким перышком, так, чтобы ветер сам нес меня, и не так уж важно, куда именно. Просто лететь и смотреть, как на земле подо мной суетятся люди. Слушать обрывки их разговоров, ничего не оценивать, ничего не выбирать. Просто быть. Лежал на кровати, смотрел на выбеленный потолок. Грудь ввалилась, будто кто-то вдавил ее холодными ладонями. Я приоткрыл рот и все равно задыхался. По щекам бежали слезы. Со мной такое уже было, так что я не испугался. Знал, что с каждой минутой дышать будет все сложнее, в какой-то момент начнет кружиться голова, но потом станет легче. Потом всегда становится легче. Хотя иногда кажется, что лучше бы и не становилось. Пусть бы меня окончательно придавило холодом. Забыть, кто я и как здесь оказался, забыть сверток Луиса и все, что я задумал, вырваться из своей оболочки и развеять себя по ветру. Когда грудь отпустила, я смог заняться дневником, описал наш путь из Чикаго. И если бы кто-то спросил меня, зачем я делаю все эти записи, я бы не смог ответить. Иногда мне кажется, что я пишу для родителей, да и не только для родителей, для сестры и для бабушки тоже, рассказываю им о себе и о своих мыслях, так как хотел бы рассказывать в жизни. Хотя, наверное, это глупо. Мне трудно общаться. Приходится сдерживать себя, следить за каждым словом. Всякий раз, как я пытаюсь говорить откровенно, получается, что я кого-то обижаю. Или же меня начинают считать странным. Странным быть плохо. От тебя отворачиваются, и ты остаешься один. Хуже всего с родителями. И я никогда этого не понимал. Ведь нас столько объединяет. В последние 2-3 года, начиная со старшей школы, я боялся говорить с ними искренне, не хотел их расстраивать. Знаю, они меня любят и готовы для меня многим пожертвовать, и от этого становится только хуже, потому что я чувствую, будто они любят и не меня вовсе, а кого-то мне незнакомого, но почему-то названного моим именем и говорящего моим голосом. И вынуждают меня каждый день, каждую минуту изображать этого другого Дениса, и я уже не уверен, где начинается моя роль, а где заканчиваюсь я, настоящий, тот, что сидит под всеми этими одеждами и боится что-то сказать не так. Раньше как-то удавалось с этим жить, а теперь я просто устал. Вымотался так, будто прошел 1000 миль, будто одолел пешком весь путь от Мичигана до Патагонии, еще и нагрузившись тяжеленным рюкзаком. Я был благодарен Эшли, Мэтту и Крис за нашу поездку, да и за все полугодие в кампусе. С ними я впервые мог хоть отчасти побыть самим собой. Подумав так, отложил дневник, вернулся к ним, и они меня встретили улыбками. Мы сидели вчетвером в крохотном номере, и я теперь понял, о какой свободе пели и Кристоферсон, и Кэш, и Джоплин, да и все остальные, кого мы слушали по дороге сюда. Это была свобода быть самим собой. Без вопросов, без сомнений. Мэтт и Крис сидели на полу возле прикрученной к стене тумбы. И Мэтт обнимал Крис сзади, держал ее за руки и рассказывал, как мы с ним, перевязав пальцы, играли 9-й ноктюрн Шопена. Крис смеялась, говорила, что это как-то по-гейски, а когда Мэтт стал возражать и говорить, что у настоящего искусства нет ни пола, ни привязанностей, Крис сказала, что они все это обсудят, когда вернутся в кампус и проведут такой же вечер за фортепиано. «Только никакого Шопена. Я сама выберу музыку. Представляю, что ты там выберешь. Тебе понравится». «Я о том и говорю». Я сидел на кровати. Эшли лежала головой на моих коленях, а моя рука лежала у нее на животе. Потом она привстала, чтобы сделать глоток воды из бутылки, и после этого уже села, обняв меня сзади. Мы переглядывались с Мэттом и Крис, и не надо было никому объяснять, что мы чувствуем и почему ведем себя так, будто не понимаем, что, вернувшись в Чикаго, опять станем прежними, и каждый окунется в свою отдельную жизнь. Потому что хоть мы все и общались в кампусе и были по-своему дружны, все же каждый из нас шел своей дорогой. Так ли уж важно, что будет за следующим поворотом? Важно лишь, что сейчас мы сошлись на этой дороге и что нам хорошо вместе. Наверняка есть песня с такими словами, Ну, или почти такими. Иначе и быть не может. Разве стоит вообще о чем-либо петь, если ты не поешь о свободе? Мы так и сидели, Крис с Мэттом, я с Эшли, и опять смеялись, говорили, будто и не было утомительной дороги и этого бесконечного дорожного разговора. Крис сказала, что хочет скорее расплатиться по кредиту за образование, подкопить денег, продать квартиру и купить отдельный домик где-нибудь в Эдисон-парке. Сказала, что мечтает однажды отблагодарить приемных родителей. Пока не знает, как это сделать, но надеется, что с хорошей зарплатой обязательно что-нибудь придумает. После университета Крис придется отработать в конторе, которая помогла ей с кредитом на образование. Но после этих 5 лет она хочет устроиться в благотворительный фонд, в один из тех, что занимаются сиротами и детьми из сложных семей. А еще Крис сказала, что 2 года назад нашла своих настоящих, то есть биологических родителей, и даже приехала в район, где они живут. Хотела на них посмотреть. Не знала, как им представиться и что сказать, просто надеялась, что у них все хорошо. В итоге так и не решилась. Даже не приблизилась к их дому. Будто они только и делали все эти годы, что стояли на веранде и поджидали, когда она вернется. Они бы меня даже не узнали. Но я все равно уехала. Так лучше. Когда о мечтах заговорил Мэтью, я думал, он опять скажет про черный Стайнвей Спирио и про бокал недопитого Шатушеваль. Но Мэтт сказал только, что хочет скорее начать концертную деятельность. Настоящую, без всяких пабов и ресторанов, где он подрабатывал на каникулах. А главное, Мэтт хотел уехать из Чикаго. Потому что Чикаго напоминал ему об отце. Мэтт недолюбливал отчима, но видел, что маме с ним хорошо, поэтому терпел его, и думал, что в другом городе они даже могли бы подружиться. Переехать самому и еще увезти родителей будет трудно. Хотя мама Мэтта иногда говорила, что скучает по Денверу, где провела детство, и где до сих пор жили их родственники. Мэтт иногда ездил к ним на День Благодарения. «Там, конечно, скучновато, но ничего, разберемся. Хотя я бы предпочел Сиэтл». «Да, лучше в Сиэтл, но, думаю, на западное побережье мама точно не захочет. Если только в Портленд». Эшли о своих мечтах не стала ничего говорить. Упомянула только, что надеется в следующем году или через год перейти в Американскую Академию Искусства в Даунтауне, что в Университете Северного Парка оказалась из-за дедушки, а ей неприятно чувствовать, что она ему чем-то обязана. Крис и Мэтт, кажется, не знали всей этой истории с завязыванием глаз и фотографиями, но не стали ни о чем спрашивать. Понимали, что если будет нужно, Эшли сама все расскажет. Потом Эшли добавила, что предпочла бы держаться подальше от своей семьи, навещать их только по праздникам, и что она по-своему завидует тому, как все сложилось у Мэтта и Крис, хоть и понимает, что завидовать там особо нечему. Все постепенно выговорились и ждали, что я завершу наш разговор. Но не подгоняли меня. Иногда зевали, начинала сказываться усталость. В итоге я сказал, что сейчас мечтаю о том, чтобы эта ночь тянулась бесконечно, чтобы можно было тут засыпать, видеть сны, просыпаться, говорить обо всем подряд, потом опять засыпать, и чтобы за окном никогда не наступил рассвет, и не надо было бы никуда идти и что-то менять. Мэтт рассмеялся и сказал, что отправился в эту поездку из-за амишей и не готов просиживать в мотеле целую вечность. «А если с бесплатной пиццей?» — спросила Крис. «Да хоть с бесплатным Шато Шеваль и каким-нибудь суперзаплесневелым французским сыром». Крис с ним согласилась и стала говорить, что непонятно, как вообще люди живут в такой дыре, где даже нет круглосуточных магазинов. А я был рад, что мы сменили тему. Чуть позже мы с Эшли решили прогуляться. Прошли вдоль стены и сели на единственную скамейку. Она оказалась ледяной, и я сбегал во 2-й номер за покрывалом и одеялом. Покрывало сложили на скамейку, а когда Эшли села ко мне, укрыл нас одеялом. Так было теплее. Эшли обняла меня и положила голову мне на плечо. Это был самый обыкновенный одноэтажный L-образный мотель, из тех, что никогда не снимает вывешенную у дороги табличку «Vacancy», где все номера представляют собой нанизанные в один ряд крохотные помещения с тонкими газобетонными стенами, а парковку от входных дверей отделяют лишь 2-3 шага. Пурга успокоилась, и можно было разглядеть, как дальше по дороге местами горят уютные желтые огни домов и холодные белые огни уличных фонарей. В остальном город спал, по-настоящему глубоко и мирно, как никогда не спит Чикаго, и едва ли спит Мэдисон. Ни одной машины, ни одного прохожего, и единственная мерцающая вывеска — мотель, где мы остановились. Парковку завалило снегом. Чистой оставалась лишь узкая дорожка, по которой можно было пройти вдоль всего мотеля, и небольшой закуток, где сейчас одиноко стояли 2 минивэна. Мы с Эшли смотрели в тихую ночь, кутались в одеяло и неспешно обсуждали какие-то совершенно незначительные мелочи, которые сейчас почему-то казались важными и даже сокровенными. Говорили, насколько все-таки важно, кто именно и каким голосом рассказывает историю. Как пошло и крикливо звучит «I hung my head», которую написал Стинг в исполнении самого Стинга. И какой чистой, настоящей она звучит у Кэша. Говорили о том, как Кэш последних лет 10 безошибочно узнается в произношении отдельных слов, как, например, в «white what were» и во всех других словах, начинающихся с «в». Он с придыханием почти произносит эту «h», и это звучит очень даже красиво, а повторить это трудно. Потом Эшли сказала, что подумывает вместо серии заправок написать серию мотелей, захолустных и дешевых, как тот, в котором мы остановились. А я рассказал, как всякий раз садился на ступеньках Солбер-Холла и представлял, что 5 фонарей возле Хэнсон-Холла — это звезды Кассиопеи. Рассказал, что в Чикаго их совсем не видно, и вздрогнул. Поднял голову, только сейчас сообразил, что впервые за все эти месяцы надо мной открылось настоящее чистое небо, не загороженное ни огнями, ни испарениями города. Всей этой картонной крышкой, делавшей Чикаго каким-то ненастоящим и чужим. Небо в самом деле было чистое, и я сразу увидел ковш Большой Медведицы, соскочил с лавки, бросился на пролом через сугробы. Эшли поначалу растерялась, но быстро поняла, что я хочу отойти от стены, частично закрывавшей небо, и, не сбрасывая одеяло, последовала за мной. Старалась наступать в провалы от моих шагов, вскрикивала, когда снег заваливался ей в кроссовки, но не отставала. «Нашел?» — спросила она. «Нашел». И я стоял, подняв голову, и улыбался. Кассиопея действительно была там, в небе над нами, сияла своей неизменной холодной красотой, и что бы со мной ни происходило, где бы я ни оказывался, она всегда была там. Сказал Эшли, что Кассиопея для меня — камертон спокойствия, тишины. Моя соль второй октавы. И я знал, что это звучит пошло и даже фальшиво, потому что нельзя вот так в двух словах выразить все, что это созвездие для меня значит. Пришлось бы рассказать о детстве, о том, как мама привезла меня в школьный лагерь, а я не хотел, чтобы она уезжала, и говорил, что боюсь остаться один. А мама сказала, чтобы я по вечерам искал Кассиопею и всегда думал о том, что в это самое мгновение еще тысячи таких же мальчиков смотрят на нее и знают, что они не одиноки. Как я в лагере каждый вечер смотрел на нее, и мне действительно было спокойно. А потом в старшей школе мне уже никогда не было спокойно. Но я все равно смотрел на Кассиопею и думал лишь, что она, одна единственная, помнит меня настоящего, каким я был еще до того, как понял, что люди считают меня странным, до того, как начал натягивать на себя все эти одежды, притворства и лицемерия, до того, как начал бояться быть самим собой. И все эти годы, и все эти мысли. Разве можно их вот так взять да рассказать, стоя среди сугробов где-то на восточной окраине Висконсина, возле дешевого мотеля с его сонным хозяином и разложенными по всем тумбам гидеоновскими библиями. Когда же я посмотрел на Эшли, понял, что слов тут и не нужно. Я притянул ее к себе. Замер, слушая, как торопится мое сердце. Увидел, что Эшли больше не улыбается. Увидел, что она ждет. И поцеловал. Хотел поцелуем выразить все, что чувствовал, вместить в него годы долгих разговоров, которые нам бы потребовались, чтобы узнать друг друга. Одним поцелуем рассказать Эшли о любви, которой у нас не будет, о будущем, которого мы лишены, обо всем, что ждало бы нас за следующим поворотом, если бы мы отправились туда вместе, о друзьях, которые приходят к нам по вечерам, о детях, которые бегают по нашему дому, о том неприхотливом семейном счастье, которое не знает ни подозрений, ни обид, и только ждет последней минуты, чтобы оглянуться назад на прожитые годы и понять, что ты был счастлив и ни о чем не жалеешь. Когда наши губы разомкнулись, я уже знал, что Эшли не такая хрупкая, какой могла показаться. Знал, что она готова и дальше идти по выбранной дороге, никогда не сворачивать, каким бы заманчивым ни был тот или иной поворот, и никогда не жертвовать своей свободой, даже если взамен предлагают любовь. Я и сам впервые почувствовал себя достаточно сильным, чтобы до конца следовать своему выбору. И это чувство для меня было таким же новым, как и то, что я тогда испытал к Эшли. Мы молча вернулись на лавку. Говорить не хотелось, да и все уже было сказано. Мы только сидели, укрывшись одеялом. Не хотели, чтобы все заканчивалось так быстро. Почувствовав, что Эшли дрожит, я предложил ей вернуться к Мэтту и Крис. Эшли кивнула. Прошла к номеру, но так и не открыла дверь. Увидела, что окна занавешены. «Нам там не рады», — улыбнулась Эшли. «Что?» Я не сразу понял, о чем речь, а когда понял, тоже улыбнулся. И мы пошли во второй номер. И тоже занавесили окна. И слов не было. И все было просто, как в песне Макьюина «Джин». И поначалу мне даже казалось, что я слышу эту мелодию, будто кто-то включил ее в одном из соседних номеров. Макьюин продолжал шептать про облака, к которым можно прикоснуться рукой, про зеленые листья и солнечные луга, так, будто ничего кроме них в этом мире не имело значения. И нам было хорошо, и мы были двумя легкими перышками, на одно краткое мгновение, прижатыми друг к другу потоком теплого ветра.